Как вам мои циничные построения? Честно? У меня камень с сердца упал. По-моему, мы друг друга стоим. И вы мне нравитесь, товарищ Кудеяр. До сих пор мне из ваших попадались то недалекие фанатики вроде Прокопия, то витийствующие либералы в пенсне, а Бекашов... — О, с ним совсем другое, — сказал Собянин. — Он честолюбив и слишком хорошо помнит биографию Бонапарта. Но ведь и это не так уж плохо в рамках вашей философской системы. — Разумеется. Кудеяр улыбнулся, но глаза оставались холодными. — Итак, мы поняли друг друга, Артемий Петрович, и мы друг другу подходим. В ближайшие же дни я вас переброшу за кордон, где вы научитесь многим полезным вещам. Я не буду брать с вас страшных клятв в духе карбонариев и масонов. Это нелепо и несерьезно. Вы взрослый человек, понимаете все. Главное, не забудьте, кара за предательство у нас одна — смерть. — Да ну! Вот неожиданность! — хмыкнул Собянин, осклабясь. Глава вторая. Приют странников. Собянин давно уже не пытался определить, шагает его проводник прямиком к неизвестной цели или, предосторожности ради, кружит по лесу, запутывая случайного клиента. Могло оказаться, что справедливо как раз второе суждение. Читывали в романах, как же, да и слышать кое-что доводилось. Он покосился на спутника, невысокого, очень кряжестого мужчину средних лет, несмотря на теплую погоду, щеголявшего в кожушке. По виду, по поведению, по речи, мужик мужиком, как тысячи ему подобных. Никакой романтики, господа. Даже обидно чуточку. Собянин, разумеется, понимал, что реальные контрабандисты должны как-то отличаться от тех, что мелькают в романах и на оперной сцене. Никаких черных плащей, в кои они живописно драпируются, никаких широкополых шляп, низко надвинутых на глаза, а также навах за поясом и тореадорских рубах. Жизнь всегда прозаичнее. И все же, кто бы мог подумать, что задержавшийся однажды в Тамане господин поручик тенгинского полка оказался настолько прав, точнее, настолько будничен в описаниях. «Ремесло-то выгодное, Грицько?» — спросил он, чтобы только нарушить долгое, ставшее неловким молчание. Грицько мельком бросил на него равнодушный взгляд, ухмыльнулся, из-под усов показались крепкие желтые зубы. «Эге ж, неголодуемо! Смотря по удаче все!» «Слушай-ка, а этот твой дружок Яша за нами жандармов не пошлет? Чересчур уж легкомысленный субъект!» Грицько засмеялся. «Не волнуйтесь, пани, ваны те анархисты!» В его голосе проскользнуло явственное презрение. «Нас дуже боятся. Знают бисовы души, чуть шо мы им косточки переломаемо. Пан как в воду смотрел. Легкий мыслью народец, ой, легкий, кричат, шумят, книжки мусолят, анархию ту клятую придумали, через кордон опять же повадились шмузгать. А я каш прошу пана анархия, теория эта ихня в нашем деле потребна? А деды наши и отцы ремесло правили без этих самых теорий. И жили справно. Нет, им непременно подавай теорию с анархией. Одно слово «баре», прости господи, чтоб ваны на дым и зашли, чтоб им ни дна, ни покрышки. Да и мне, выходит, тоже? Я ведь тоже, строго говоря, барин. «Что вы так говорите, пан?» — серьезно сказал Грицько. «Бары — это те, кто с жиру бесится, а вы человек серьезный, офицер, сразу видно».